дорогие братья и сестры, дорогие гости, все присутствующие в этом зале на месте богослужения, Московская Церковь Международного Союза Церквей Евангельских Баптистов и наш Церковный Совет поздравляю всех с праздником. Пусть Господь благословит нас сегодня почувствовать, братья и сестры, милости Божией еще раз в нашей жизни. В этой такой вот, ну, можно сказать, обстановке уже совершенно другой, чем была на протяжении этих последних 50 лет. В этом году церковь наша будет еще один праздник отмечать 50-летие образования нашей поместной церкви, которая тоже вошла в состав братства, в состав совета церквей. Мы будем радоваться, будем благодарить Бога, будем молиться, продолжать Ему, чтобы Господь в этих вот новых условиях подарил нам милость сохранить верность Господу. Я хочу прочесть текст из Священного Писания. Псалом 125, стих 5 и 6. «Сеявший со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущий семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Ну, может быть, кто-то из такого старшего поколения помнит, да, отсутствие хлеба в стране нашей, голод. Таких голода было два очень тяжелых, очень таких серьезных момента, когда люди умирали без хлеба, когда отдавали буквально все для того, чтобы приобрести хотя бы кусочек хлеба. Это могло продлить жизнь хотя бы на какое-то время. Бог допускал и то, и другое. И сказал Господь: за все благодарите. И когда нива приносит обильный плод, и когда на ниве пусто, и когда ничего нет в закромах, и когда не знаешь, где взять и откуда приобрести, Бог любящий знает и посылает это нам все. Мы должны благодарить Бога за духовные блага, братья и сестры. И духовных благ несравненно больше, чем благ материальных. Есть блага невидимые, которые Бог посылает в духовном плане. Ну вот, скажем, наша поместная церковь в Царицыно Московская. Одна, будем говорить, из церквей московских. Теперь уже в Москве три церкви нашего, так сказать, братства, да, нашего союза. Одна из первых церквей – это Внуковская церковь, потом церковь на Петровском бульваре. Теперь вот наша здесь церковь в Москве, Царицыно. Три дома молитвы. С одной стороны, это вещественное доказательство, да, что вот есть осязаемые такие вот стены, куда можно прийти, помолиться Богу, где можем быть спокойны, где можем... А с другой стороны, это чудное благословение Божие. Невидимой рукой Бог заставил вот этих людей, которые прежде гнали нас, да, давать нам возможность сегодня совершать служение Богу. Московская церковь имела свой молитвенный дом в 1965 году. Он тоже недалеко здесь был, вот интересно, удивительно, на юге столицы, да, за МКАДом был у нас дом молитвы, который был конфискован. Он всего полгода прослужил этот дом молитвы, в нем собирались верующие, ну, некоторые помнят еще этот дом, и, может быть, немногие совсем. Этот дом был конфискован, его отняли и передали в собственность государству, и его не возвратили. Он так и стоит сегодня, как памятник беззаконию Безбожию, как памятник несправедливости, и, может быть, стоять будет до пришествия нашего Господа, этот отобранный у церкви дом. Но Бог нам дал три дома. Теперь у нас три дома в Москве, слава Богу, и мы не ропщим и не обижаемся. Слава Богу, Бог разберется с гонителями, это Его прерогатива, это Его право, да? А мы должны быть благодарны Богу за то, что Господь восполнил многократно, в три раза, да. Дом-то был не такой, как здесь, да, не так, как мы имеем в центре города на Петровском бульваре. Дом был маленький, но уютный, в нем находило место Церковь Божия, слава Богу. И Бог в ответ на верность детей Божьих послал нам вот такую милость. Сегодня мы имеем здесь третий дом молитвы. И мы просим у Бога дальше благословений Божьих, чтобы и на севере, и на западе столицы, и где еще Бог усмотрит, Бог послал еще место для служения. Может быть, это не самое главное в жизни, братья и сестры, но это приятно. Это как благоухание для нас с вами, да, это как отдых. Знаете, когда Израиль шел по пустыне, да, ну, тяжело было идти очень, и вдруг Бог открывает источники. Источники Елим. Финиковые деревья, пальмы, откуда все взялось в пустыне, Народ отдыхает, уставший, вода, которые так нуждаются. Отдых посылает Бог, и вот там на протяжении определенного времени народ отдыхал. Бог знал, что еще после этого будет пустыня. Люди, может быть, думали, что и навсегда уже так в Елиме останемся. Бог сказал, что потом нужно идти дальше. И снова пустыня, и снова тяжело, и снова невзгоды, и трудности были. Но Бог вел дальше через трудности от Елима к Иордану, а потом через Иордан в землю обетованную. Так и жизнь наша с вами проходит, братья и сестры. Бог дал каждому из нас дни жизни на земле. И Он дал их не случайно. И дал не просто так, чтобы мы прожили вот эту жизнь, да, позаботились о том, чтобы у нас остались наследники, наследство, чтобы у нас что-то еще было на земле. Бог позаботился о том, чтобы каждый из нас мог иметь право, мог иметь возможность прийти в вечность к Нему. Вечное, прекрасное небо. Об этом мы должны молиться тоже Богу и благодарить Его за это, что не только вот здесь на земле, но и там в вечности Он позаботился о нас и уже приготовил. Христос сказал, что я иду приготовить вам место, чтобы и вы были, где я. Я думаю, никто не сомневается, что это место будет прекраснее, чем самое прекрасное место на земле. Хочу сказать, что в церкви нашей Бог такие особые благословения давал. Церковь влилась в состав братства очень рано, в своем, так сказать, состоянии, можно сказать, образования. И уже вот 50 лет, как мы идем за Господом вместе с нашими братьями и сестрами. Много прошло изменений в церкви, много новых лиц. Церковь обновилась, и это правильно, многократно, как обновляются растения ежегодно. Да, уходят те, которые уже прожили свою жизнь, и мы благодарим за это Бога. В церкви было 17 узников, осужденных за Слово Божие в Советском Союзе, в нашей Московской церкви. Церковь принимала участие в различных служениях, в различных, какие только были в нашем братстве, церковь принимала участие в служении. Мне помнится один праздник жатвы, когда мы приехали в Дедовскую церковь, чтобы поддержать там народ Божий, для того, чтобы вместе нам совершить служение. Этот праздник был разогнан, были сломаны ворота, был разогнан весь народ Божий, подогнали автобусы и всех увезли до 101-го километра за город. Некоторые осуждены были на административный арест. Мы благодарим Бога за то, что Бог на верность детей Божьих оказывает верность свою. Из тех 17 узников, которые были в Московской церкви, некоторые уже отошли в вечность, их уже нет на земле. Некоторые живы и сегодня, поныне, и мы можем благодарить за это Бога. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Мы сегодня вошли в радость, братья и сестры. Не все дошли до этого момента. Не все. Некоторые отдали жизни свои для того, чтобы мы с вами имели вот такую возможность. Мы можем сказать, иногда люди говорят, да что там люди, Бог это все сделал. Конечно, Бог сделал. Христос свою жизнь отдал для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Апостол Павел сказал, что я дополняю вот эту меру скорбей, эту меру страданий, которые Господь послал через Сына Божия Иисуса Христа за церковь, за Его святую невесту. Мы благодарим Бога за церковь, которую Бог образовал на земле. Мы благодарим Бога за церковь, которая существует в Москве. Три теперь уже церкви. Первая из них – это Внуковская церковь. Теперь у нас еще и на Петровском бульваре, и здесь церковь есть. Мы благодарим Бога за спасенные души. В этом году к нашей поместной церкви приложилось 6 душ спасенных, приняли крещение. Мы благодарим за это Бога. Это духовное наследие, это духовное благословение нашего Господа. И поэтому пусть Господь нас благословит, если нам придется еще когда-то в жизни сеять со слезами. Будем помнить о том, что пожинать будем с радостью. Кто переживал голодные годы, наверное, знает, как дорого стоило зерно, зерно хлеба. И вот представьте себе, пахарь распахал землю. Это вот и послевоенные годы, и довоенные годы, когда был голод. И нужно сеять, а нечего, хлеба нет совсем. Есть зерно, неприкосновенный запас, семенной запас, который нельзя, вот и пахарь идет, сеятель идет и разбрасывает эти зерна. У него дома голодные дети, у него дома голодная семья. Им нечего съесть. Этот хлеб, зерно это можно было бы смолоть, испечь и накормить голодных детей. Но он понимает, что нужно сеять. Он плачет и бросает зерно в землю. Он не просто бросает зерно, он бросает с надеждой, бросает зерно с верой, то оно вырастет и даст свой плод. И тогда будут сыты все, тогда достаточно будет на всех. А если не посеем, тогда ничего не вырастет. Если посеем доброе, братья и сестры, посеем, пожнем тоже доброе, да? А если ничего не посеем, что-нибудь вырастет, вырастет сорняк, вырастет бурьян, вырастет грех. Поэтому Господь призывает нас сегодня продолжать сеять. Сеять с радостью, сеять в скорбях, сеять в трудностях, для того, чтобы прославлено было великое и благословенное имя нашего Господа. Пусть Господь прославится в этом. А за это, за все мы будем Его благодарить. Мы молились Богу и Его просили, чтобы уставшим душам подарил покой. И спустя полвека от метро в полмили Бог дает нам милость щедрой рукой. Время лихолетия пролетело быстро, как уходят стаи, осенью стрижи. Жить, друзья, нам в небе белоснежно чистом, потому трудиться будем от души. Осень наступила, урожай весь собран, закрома наполнил Бог своим зерном. Неспасенный грешник Бог зовет особо, чтобы войти навеки в вечный Божий дом. Сегодня наше слово к тебе, неспасенный грешник. Если ты присутствуешь в нашем собрании, Бог особенную милость проявляет тебе и зовет по-особому. Приди к Господу, оставь все сомнения, оставь все тревоги, предай свою судьбу в руки Господа, и Бог ведет тебя в вечные обители со всеми святыми, которые прославляют Его от века и до века вечности для славы Его. Аминь. Is not.